Предсказатель европейской истории. В Средневековье от болезней не были застрахованы ни священники, ни короли. И хороший врач ценился на вес золота. Человек с дипломом медика считался ученым, способным творить чудеса. В еврейской семье нотариуса Жома де Нотр-Дама, принявшие католичество, решили, что их сын Мишель станет врачом, как и его дед, и будет лечить королей. Мишель выучился, назвал себя на латинский манер Нострадамусом, практиковал в качестве лекаря, но прославился как астролог и великий провидец. Он предсказал, как некоторые полагают, многие события современной европейской истории. Большое влияние на юного Мишеля оказал его дед со стороны матери, Жан де Сен-Реми, который был всеми уважаемым лекарем в прованском городке Сен-Реми. Он был очень образованным человеком, обладал невероятной памятью и лично занимался с внуком. Научив мальчика читать и писать, он стал посвящать его в тайны своего ремесла. Знание астрологии считалось обязательным для лекаря, поэтому мальчик с юных лет познакомился и с этой наукой. В 14 лет отец направил сына в Авиньон, который находился в 20 километрах от Сен-Реми, учиться в колледже на факультет изящных искусств. Авиньон более 70 лет служил местом пребывания католических пап. Город был очень благочестивый, свидетельство тому – сохранившийся до нашего времени папский дворец. К 1521 году скромный и прилежный студент добился степени магистра искусств. Получив диплом, Мишель по совету отца отправился путешествовать, потому что в родном городе свирепствовала чума. Мишель ездил по разным европейским странам, изучал языки, заносил в книжечку полезные сведения, способы борьбы с болезнями, составы лечебных снадобий. В 1529 году он поступил на лечебный факультет известной медицинской школы Монпелье, городка, расположенного недалеко от Средиземного моря. Но студент оказался недоволен преподаванием. Ему не разрешали заниматься фармацевтикой, изготовлением новых лекарств. Она была под запретом, считалась бесовской. Мишель пытался доказать, что бес тут ни при чем, а из смеси растений могут получиться полезные для здоровья лекарства. Ему тотчас пригрозили исключением из школы и преследованием. Он был удручен, но повиновался, решив продолжить учебу. В 1534 году он получил диплом доктора медицины. Теперь свою фамилию он писал на латинский лад – Нострадамус. Мишель жаждал заняться медицинской практикой. Однако отец опять уговорил его не спешить и попутешествовать. Это полезно для дипломированного медика. И Мишель Нострадамус в который раз отправился в поездку. В 1536 году он остановился в небольшом городке Ажене, расположенном в исторической области Франции Аквитании. В городе в это время практиковал известный астролог и врач Жюль Сезар Скалигер, выходец из Италии, человек широко образованный, считавшийся знатоком теологии, философии и иностранных языков. Скалигер был знаменит своей резкой критикой писателя Франсуа Рабле, с которым Мишель вместе учился в Монпелье. К Скалигеру в ученики и напросился Мишель Нострадамус. Они понравились друг другу и быстро нашли общий язык. Скалигер обнаружил в молодом человеке родственную душу. Он интересовался не только врачебной наукой, но и всем окружающим миром, искал ответы на многие философские и физические вопросы. Откуда взялась Вселенная? Почему на небе светят звезды? Человек – это пришелец из космоса? А болезнь, наказание за грехи или же физическое состояние ослабленного организма? Церковь отвечала на эти вопросы однозначно – читай Священное Писание. Святые отцы твердили, что такие каверзные вопросы могут прийти в голову только еретику, и им должна заниматься инквизиция. Нострадамус и Скалигер – люди ищущие, неудовлетворенные схоластическими измышлениями церковников. Тайно от всех искали ответы на интересовавшие их вопросы, изучали книги древних философов, проводили алхимические опыты, смешивали разные субстанции, смотрели на звезды, составляли гороскопы, изучали болезни и готовили против них лекарства. Это было прекрасное время познания мира и любви в Ажене. Мишель обзавелся семьей. Впереди его ждала широкая врачебная деятельность и признание, но семейное счастье продолжалось недолго. В 1537 году в городе разразилась страшная болезнь – чума. Жена, маленький сын и дочь умерли. Мишель в это время был в отъезде. Это был страшный удар для него. Он был в отчаянии, что не сумел предвидеть и хоть как-то защитить родных. В этот момент им заинтересовалась инквизиция. Надо было бежать. Он покинул Ажен. Нострадамус долго разъезжал по Европе, лечил именитых людей, добиваясь неплохих результатов, но только в 1544 году наконец решил осесть и выбрал прибрежный Марсель, где продолжил врачебную деятельность. Через 2 года ему снова пришлось столкнуться с чумой. Она вспыхнула на юге-востоке Франции в Экс-ан-Провансе. Он предлагал меры по защите от болезней, лечил заболевших своими снадобьями и добился неплохих результатов. Болезнь не получила распространения. За самоотверженный труд врача парламент Экс-ан-Прованса удостоил его пожизненной пенсии. В 1547 году он женился 2 раз на молодой вдове Анне Понсар, муж которой умер от чумы. Он купил дом в небольшом городке Сан-Лон-де-Прованс и поселился в нем навсегда. Через 4 года у них родилась дочь Мадлен, потом сын Цезар. Всего у них родилось 6 детей, 3 дочери и 3 сына. Нострадамус продолжал лечить больных на дому, а по вечерам забирался на чердак и, рассматривая небесный свод и созвездия, составлял гороскопы для своих больных, пытаясь по звездам определить причины болезни. В 1554 году Нострадамус начал составлять центурии – пророчества. Книгу пророчеств, написанную катренами, рифмованными закодированными четверостишами. В книге содержится свыше 1000 предсказаний с временным охватом в несколько тысяч лет. Многие понять невозможно, они слишком туманны. Нострадамус писал не только на французском, но и на итальянском, греческом языках. Эту запутанность он объяснял необходимостью скрывать четкое предсказание, чтобы не дать повода к наказанию. За плохое предсказание монархи могли казнить. Некоторые современники, относившиеся к Нострадамусу скептически, увидели в этом хитрую уловку, чтобы его предсказания можно было толковать в любую удобную сторону. В 1556 году жена французского короля Генриха II Екатерина Медичи, большая любительница оккультных наук, познакомившись с его книгой «Центурии», в которой он также предсказывал время жизни и смерти великих правителей, пригласила Нострадамуса ко двору. Заунывным голосом он читал свои стихи. В них прозвучало предсказание о том, что скоро королем станет человек, которому во время дуэли выколют глаз, и он погибнет, его накроют львом. Это было страшное предсказание. Нострадамуса попросили убраться подальше, пока не повесили. Через 3 года Генрих II по случаю свадьбы своей дочери устроил рыцарский турнир. Во время сражения с графом Монтгомери у того сломалось копье, и его обломки попали в лицо королю и выкололи глаз. Через несколько дней король скончался. Гроб с его телом накрыли боевым щитом с изображением льва. Таким образом сбылось предсказание Нострадамуса. Тогда Екатерина Медичи вспомнила об астрологе и рассказала о нем сначала одной придворной даме, затем другой. На одной из парижских площадей взбешенная толпа, узнавшая о причине смерти короля, сожгла чучело предсказателя. Отцы церкви тотчас обвинили его в ереси и потребовали сжечь живьем. С этого дня о Нострадамусе узнала вся Франция. Его спасли влиятельные особы, которым очень хотелось послушать предсказателя. Его приглашали и прятали во дворцах. Некоторые из ученых нашего времени разгадали важнейшие из его предсказаний, в частности, о наступлении века железных машин, о религиозных войнах, о дерзком воителе из Италии, Наполеоне, о ведущей стране мира, США, о Второй мировой войне и даже о ледниковом периоде. Его предсказания заканчиваются 3797 годом. Как относиться к ним? Все эти предсказания и так очевидны. Они подсказаны самим ходом истории развития человечества и цивилизации. Нострадамус был умным человеком. Он предполагал, что человечество будет развиваться эволюционным путем, от простого к сложному. Он знал, что на этом пути будут и трудности, не обойдется и без войн. Зная историю прошлого, он написал историю будущего. Будучи хорошим психологом, он угадал желание власть имущих познать будущее и помогал им в этом, естественно, за деньги.